Часть третья. Путь в ад. В третьей части повествование ведется от лица сталкера по прозвищу Ворон. Глава девятая. Одно желание. Сколько в зоне баров? Новички, скорее всего, скажут два – сторинген и сталкер. Но старожилы зоны насчитают не меньше дюжины мест, где можно пропустить через организм 100 грамм местной водки. Во-первых, это бар «Шти», недалеко от периметра. Там рыжебородый бармен всегда готов предложить путникам, идущим к периметру, еду и выпивку. Во-вторых, это бар «Сталкер», о котором знает каждый. Есть бар у свободовцев. Называется он «Трамплин». А еще был бар у группировки «Грех» и у «Чистого неба», и у «Монолита» на Припяти. Так и назывался «Припять». О баре «Кордон», который держит еврей Исидорович, я вообще молчу. Лучшим в зоне баром был до недавнего времени бар «Сторинген». Вот только теперь от него остались разве что обугленные руины. Но дело не в том, сколько существует баров, а в том, какие темы в них обсуждаются. Дом, монолит, кордон, хозяева зоны и многое другое. Именно в одном из таких баров на кордоне сталкер по имени Жиган поднял бутылку пива и проговорил: «Давайте выпьем за Ворона, Смертника и Спама. Они доказали, что хозяева зоны не ужасные существа, а такие же люди, как и мы. За победу, братья-сталкеры!» Жиган был мастером по данным системы жизнеобеспечения. Он обитал в зоне и был знаменит тем, что стал одним из трех сталкеров, сумевших пробраться в засекреченную лабораторию X-20. Другим был мастер, лучший проводник по эту сторону милитари. Да и философия Жигана была довольно любопытна. «Я делю всех сталкеров на две группы», — говорил он. «Местных, которые постоянно живут в зоне, и пришлых, которые время от времени выбираются за кордон». Жиган попал в зону немногим позже Монгола. Он был водителем грузовика снабжения. Такие грузовики частенько привозили на блокпосты патроны и провизию. Однажды колонна въехала на территорию одного из блокпостов совсем как всегда. Вот только выехать за пределы блокпоста машинам было не суждено. Когда водители и группа снабжения разгружали припасы, начался прорыв. Больше ничего из Жигана выудить не удалось. Сталкеры лишь знали, что он ускользнул в последний момент. «За наших героев!» – закричал пророк и улыбнулся. Догадывался ли он, что мы со смертником знаем о его роли в осознании? Возможно. Во всяком случае, расслабляться не стоит. «За героев!» – поддержал его Винни и поднял бутылку пива. Все принялись поздравлять нас с успешной победой над хозяевами зоны. В этот момент двери распахнулись. «Мне нужен Ворон». У входа в бар стоял невысокий коренастый сталкер лет 40. «Он нам самим нужен», – начал был опьяневший Винни, но я жестом прервал его и вышел из-за стола. «Я мигом». Сталкер у входа бросил на Винни леденящий душу взгляд и проговорил, обращаясь ко мне: «Выйдем, есть разговор». Я кивнул. Мы вышли из бара. Было чертовски холодно. Пронизывающий ветер доносил с блокпоста одиночные выстрелы. «Что за дело?» Я пристально посмотрел на незнакомца. Сталкер вдохнул полной грудью и проговорил: «Мне нужен проводник, который сможет провести группу из четырех парней к центру зоны. Я слышал, Ворон, этим проводником можешь быть ты». «Я не вожу экскурсии в зону. Обратитесь к Химулю или к Винни. Они этим промышляют». «Ты не понял, сталкер. Это не сафари по зоне, а важное и притом хорошо оплачиваемое путешествие. Я не возьмусь». Мой голос был довольно убедителен. «Тогда скажи, кто возьмется». «Не знаю». Я покачал головой. Вести к центру зоны абсолютно незнакомую группу с непонятными целями, без всякой гарантии, что они не разбегутся при виде первого же мутанта или не выстрелят в спину, когда проводникам не понадобится, — это бред. Я готов хорошо заплатить, скажем, 2 миллиона рублей. Я уже сказал, что не поведу. Не будь так категоричен, парень. Деньги нужны всем, только не мне. Хотя бы посоветуйте, где искать провожатого. Поищи в этом баре. Я мгновение колебался, после чего добавил: «Но вот тебе мой совет. Оставьте эти бредовые идеи. Зона не пожалеет того, кто хочет ее уничтожить. Она тебя просто не выпустит обратно. Ты уж мне поверь». «Но сам-то ты дошел до центра зоны?» «Дошел». Я утвердительно кивнул, хотя и близко не приближался к таинственному центру зоны. Такие слухи были мне только на руку. Вот только я не ставил перед собой целью уничтожить зону. А с чего ты взял, парень, что я собираюсь ее уничтожить? Я покачал головой. Не знаю, мне так кажется. У группы, которая отправится к центру зоны, цель совершенно другая. Но ведь цель – монолит? Верно, цель – монолит, точнее желание, которое он может исполнить. И какое же желание загадают ваши ребята, если, конечно, дойдут? Спасти жизнь больному раком человеку. Такой ответ тебя устроит? Заказчик болен и хочет, чтобы группа сталкеров загадала у монолита его исцеление. Да, банально, но действенно. И ты готов отправить их в ад, чтобы спасти какого-то богача? Я нет, незнакомец покачал головой, но заказчик готов. Он вошел в бар, а я принялся всматриваться в черную бездну неба, изредка прорезаемую россыпами звезд. А я-то думал, что все для меня закончилось. Как же, размечтался. Незнакомец долго вглядывался в лица сидевших за столом сталкеров, после чего подошел к барной стойке и проговорил. «Налей мне чего-нибудь покрепче». Бармен тут же засуетился, наполняя стакан, а незнакомец вновь задумался. «И что же ты решил?» Я подошел к стойке бара. «А что решил ты?» «Я своего решения не меняю, но готов порекомендовать тебе кое-кого, кто подберет тебе проводника». Я указал на сидящего возле Сидоровича пророка. Незнакомец кивнул и, не дожидаясь, пока бармен принесет выпивку, направился к столу. Он что-то сказал на ухо лидеру долго, и тот жестом подозвал Винни. «Чего надо?» – сталкер с линцой подошел к незнакомцу. «Всего-навсего дойти до монолита», – проговорил пророк. «Всего-навсего? Мужик, ты спятил? Нам доподлинно известно, что с момента отключения выжигателя мозгов к центру зон отправлялось порядка полусотни экспедиций», зашептал незнакомец. 43 увенчались успехом. И что? Вы думаете, такая статистика меня обрадует? Возможно, да, а возможно и нет. Если вопрос в деньгах, проблем быть не должно. Сколько? Я не хочу показаться жадным до денег, но все же сколько? Об оплате можете не волноваться. Цена вопроса – 2 миллиона рублей, переведенные в любую конвертируемую валюту. Вас устроит? Думаю, да. Я только не понимаю одного, почему именно я? «Потому что вас мне порекомендовал вот этот человек». Он похлопал пророка по плечу, будь то старый сталкер был его давним приятелем. «Я могу довести вас до Припяти, но не дальше. Если хотите, чтобы я повел вас дальше, мне потребуется команда. Проводник, который знает Припять, как свои 5 пальцев, напарник, которому я могу доверять, и кто-нибудь из сидящих здесь сталкеров для огневого прикрытия. Каждому из них вы заплатите такую же сумму, как и мне. Согласны?» «По 1 000 000 каждому, но не больше». «Идет». Винни довольно улыбнулся. «Мои ребята придут завтра утром. Надеюсь, вы соберете команду до утра?» «Соберем», — отозвался пророк и взглянул на Сидоровича. Торговец кивнул. «Отлично. Командира группы будут звать Гимли. Остальных, командора, Зипа и Джета, он вам представит». «Кто они?» — поинтересовался Винни. «Наемники?» «Наемники, правда, извне. Но они прошли подготовку». Незнакомец посмотрел на часы и проговорил. «Ну, мне пора, не скучайте». Он вышел из бара и тут же повернул куда-то влево. Вслед за ним вышел один из приближенных пророка, сталкер по кличке Стекольщик. «Пророк отправил его проследить за переговорщиком», — подумал я. «Но зачем? А если предположить, что он заинтересовался идеей похода к монолиту? Ну и что? Сотни сталкеров буквально болеют этой идеей. Какая у него выгода?» Разве что переговорщик ему заплатил. А куда пошел этот переговорщик? Если влево, то, скорее всего, к блокпосту. Этот блокпост был известен всем, так как это была самая распространенная дорога в зону. Здесь служили те, кто никогда не стрелял по сталкерам, а лишь брал деньги за проход, вопреки уставу. Капитан Филиппов, который заправлял этим доходным блокпостом, за это время был прозван Франклином в честь американского президента с зеленой банкноты. Наверняка переговорщик направился к тем 4, которых Винни подрядился проводить к центру зоны. «Что думаете?» – проговорил я, садясь рядом со спамом и смертником. «А чего тут думать?» – смертник поставил на стол опустевший стакан. «Нас снова отправят в пекло. Почему ты так решил?» «А ты на пророка посмотри. Он, похоже, тоже в деле», – уточнил спам. Я оглядел старого долговца, встретившись с ним взглядом. Похоже, смертник был прав. «Кого ты возьмешь в группу?» – поинтересовался пророк, обращаясь к Винни. «А ты готов предложить кого-то конкретно?» «Да», – Прикрывающими могут пойти смертник и ворон, они отличные стрелки. Он повернулся ко мне и добавил. Это приказ. В таком случае напарником Винни могу быть я, пробасил Спам. Вот как? Пророк удивился. Не хочу оставлять ребят одних, объяснил свое поведение Спам. Замечательно. Винни вскочил с места. Группа готова. Это же просто замечательно. А проводник через Припять, прервал пророк монолог Винни. Да, совсем забыл. Я думаю, им может быть... Мастер, тихо проговорил лидер долга. Мастер? Винни удивился. Он же сейчас на милитари. Вот там и встретитесь. Ты же сможешь довести группу до милитари в одиночку? Вполне. Винни посмотрел на Спама и добавил. А если что, Спам мне поможет. Сталкер кивнул. Тогда спать, скомандовал пророк. А оружие? Винни с улыбкой смотрел на долговца. Я лично подготовлю и проверю стволы и броню. А теперь спать, ребята. У вас завтра тяжелый день. Я проснулся раньше остальных. Да, если честно, мне и не хотелось спать. Зал бара пустовал. Не было видно даже бармена, просыпающегося обычно очень рано. Лишь где-то за дверью, на другом конце зала, работал телевизор. Я аккуратно приоткрыл дверь. Спиной ко мне сидел Сидорович. «Не спится?» – пробасил он, не поворачиваясь к вошедшему. «Как ты узнал, что я вошел? У тебя глаза на затылке?» Я сел в кресло недалеко от входа. «Ага, результат мутации!» – он усмехнулся. «Не спится?» «Выспался», – проговорил я. «А ты почему не спишь?» «Я редко сплю. Сталкерская привычка, знаешь ли. Но все бы ничего, если бы не призраки прошлого». «Призраки прошлого?» «Все страхи, которые есть у старого сталкера». Он ткнул пальцем себе в грудь. «Они приходят ко мне во сне. Никогда бы не подумал, что после стольких лет буду бояться спать. Мне снятся те ребята, которых я убил, и тех, кого убили из-за меня». Хлопнула входная дверь, и раздался голос пророка. «А вот и гости!» Сидорович с трудом поднял со стула грузное тело, выключил телевизор и вышел в зал бара. Я последовал за ним. В бар вошли четверо. Командир импровизированного квада подошел к вышедшему из-за стойки пророку. «Меня зовут Гимли», — проговорил он. На нем был долговский бронекостюм Уни-4, который, по слухам, обеспечивал защиту от аномалий не хуже легендарного комбинезона Сева, а от пуль почти так же, как экзоскелет первого поколения. За спиной сталкера висела штурмовая винтовка Жи-36. Раньше никогда Сидорович не позволял сталкерам входить в бар со штурмовым оружием, но, видимо, этих четверых пророк приказал пропустить. Хотя какого черта он здесь хозяйничал, ведь бар принадлежал не ему, а Сидоровичу. Ну, разве что и Сидоровичу переговорщик отстегнул немалую сумму. «Это командор». Гимли указал на высокого, широкоплечего незнакомца, который был облачен в бронированный комбинезон «Ветер свободы», облегченный вариант армейского бронежилета спецподразделений «Сокол». За плечами сталкера виднелась дорогостоящая FN-2000. «Это Зип». Гимли похлопал по плечу низкорослого сталкера. Зип был одет в бронекостюм «Берил-5М», костюм армейского штурмовика. Ничего особенного в его экипировке не было. G-36, два магнума и несколько гранат, висящих на поясе. И, наконец, джет. А вот этот сталкер был довольно необычен. Костюм на нем был точно такой же, как и на зипе. Вот только на поясе висели две дополнительные кобуры, в которых уместились два тяжелых магнума и несколько отделов с обоймами для крупнокалиберной снайперской винтовки. Сама винтовка располагалась в черной сумке из плотной ткани, которую сталкер держал в левой руке. Ну, вот и познакомились. Гимли подошел Винни. «Я командир группы. Это мой напарник, его зовут Спам. Там у стола смертник, а это ворон. Они замыкающие. На милитари к нам присоединится проводник по кличке Мастер. Вот и все, группа в сборе». «Тогда выдвигаемся», — Гимли указал на дверь. «Сначала мы приоденемся». Винни вошел в подсобку и добавил. «Спам, тебе какое оружие больше нравится, калаш или винторез?» «Винторез». Сталкер подошел к двери подсобки, и Винни протянул ему винтовку. «Давайте все сюда». Винни вышел из арсенала, одетый в «Ветер свободы». «Выбирайте себе амуницию». Мы со смертником скрылись в подсобке и вскоре вышли обратно, экипированные в бронекостюмы военных сталкеров. На плече у смертника висел короткоствольный автомат МП-5, а в кобуре на поясе Форт-12. Я же выбрал себе Абакан, простой, но надежный автомат. «Вот теперь идем», — сказал Винни. «А мы на Росток, домой». Пророк улыбнулся. «Удачи!» У старого хутора мы свернули в лес и направились к железнодорожной насыпи, за которой располагалась старая ферма. «Где пойдем?» – поинтересовался Спам. «Через насыпь, думаю, проще». «Я тоже так думаю», – раздраженно бросил Винни. Гимли покосился на Спама и прошептал, поравнявшись со мной. «Он у вас ведущий?» – я кивнул. «А почему он так нервничает?» «Такой уж есть. Они со Спамом друзья. И обычно, когда ходят в группе, главный – Спам. Вот Винни бесится, что ему дают советы ведомые». «Понятно». Гимли зашагал чуть быстрее. Минут через 10, миновав несколько аномалий, мы подошли к железнодорожной насыпи, поросшей мелким кустарником. «Пошли», – прошептал Винни и полез на насыпь. Она была высотой 8 метров. Сделав несколько рывков, сталкер вжался в траву. Отреагировав на это, мы тоже пригнулись. Со стороны гаражей кто-то приближался. Мы одновременно вскинули автоматы. Из-за кустов показался одетый в коричневый балахон сталкер. Из-под нависающего на глаза капюшона был виден лишь небритый подбородок. Сначала мне показалось, что это черный сталкер. Незнакомец остановился в 10 метрах от насыпи и, скинув с головы капюшон, поднял руки. «Не стреляйте, мужики!» Мы увидели широкое потное лицо, серые глаза, смотрящие куда-то поверх насыпи, прилипшие к лбу волосы. Это был мастер. Спам облегченно выдохнул. «Да мы и не собирались!» – прокричал Винни. Его голос эхом разнесся по кордону. «Вот придурок!» – тихо проговорил мастер и, подойдя к сидящим в траве сталкерам, проговорил. «Когда пророк сказал, что вас ведет этот Винни, я решил не ждать вас на милитаре, а встретить на кордоне. Пошли!» Все поднялись на ноги и проследовали за проводником. Дождавшись, пока к нему подойдет Винни, мастер проговорил спокойно и уверенно. «У меня одно правило. Вы идете за мной шаг в шаг, исполняя все приказы и не задавая вопросов. И все отключают ПДА. Если правило не будет выполняться, я выхожу из дела. Всем ясно?» Мы закивали. «Тогда пошли. Через насыпь не пойдем. Пойдем через мост». «Но там солдаты», — Винни посмотрел на проводника. «Нет там никого». Мастер тяжело вздохнул и скомандовал. «За мной». До полудня мы преодолели кордон, свалку, несколько раз свернули в темную долину и, наконец, остановились на привал возле руин бара «Сторинген». После обеда группа преодолела росток и оказалась на границе милитари. «Последнее время, — говорил мастер, — в зоне столько новичков, что и сосчитать нельзя. Это все из-за того, что большинство орудий на периметре выработали свой срок. Вот почему столько народу идет к монолиту». Откуда-то справа раздался громовой голос. «Стой! Кто идет? Стоп, не стреляйте, я свой. Что значит свой? Мастер и группа туристов. Я Лукашу говорил», — сказал мастер, притаившемуся в кустах сталкеру. «Как оно?» — внезапно задал вопрос неизвестный свободовец. «Смерть рядом, но я не в обиде». «Печально», — отозвался он. «Проходи». Группа проследовала мимо укрытия дозорных Лукаша. «Что значит печально? Это же совсем не в тему», — поинтересовался Гимли. «Это такой пароль. Я попросил у Лукаша прохода через его территорию. Он согласился и сказал, чтобы я выдал дозорным нужную фразу и пройду. Так здесь рядом база Лукаша?» — командор огляделся. «Она самая, справа за холмом». «Мы пойдем правее от их базы, за перевернутым джипом», — внезапно заявил Гимли. «Вау, откуда такие познания?» «Там мы должны выйти на связь с заказчиком», — попробовал прояснить ситуацию растерянный Гимли. «Там, в бункере». Мастер покачал головой. «Нет там никакого бункера». Голос проводника был все так же спокоен. «Есть. Просто пошли, и все». Мастер не стал пререкаться. «Сколько в зоне проводников?» «Много. А хороших?» «Всего 5. Призрак, проводник, молочник, руль и мастер. Мастер же был лучшим. По крайней мере, лучшим из тех, кого я знал лично». За час с небольшим группа отклонилась далеко вправо. Внезапно проводник замер. «Похоже, легкая прогулка окончена». Мастер поднял правую ладонь. Все остановились. Впереди, метрах в 3, перед сталкерами колыхались потоки горячего воздуха, и то и дело пробегали электрические разряды. «Электро», – прошептал проводник, будто боясь спугнуть аномалию. «Вот только откуда она здесь?» Из личного опыта я знал, что аномалия, прозванная сталкерами «Электры», обычно селилась вблизи крупных металлических объектов, например, около брошенных машин, в ржавых бункерах, в тоннелях. На милитаре подобный сюрприз встречался даже около брошенного кем-то болта. «Может, болт?» – предположил смертник, вспомнив про злосчастную аномалию около базы Лукаша. «Может». Мастер слегка подался вперед Я зашвырнул в центр аномалии болт, который тут же взвился волчком и исчез где-то под облаками. Сотни голубоватых плетей электроразряда рванулись во все стороны с ужасным треском. Там определенно что-то есть. Спам достал из-за пояса нож и поддел им пласт бурой земли. А вот и разгадка. На глубине 10 сантиметров располагался бронированный свод какого-то бункера. Это и есть лаборатория, которую вы искали? Она самая. Командор достал из рюкзака странный прибор, напоминающий детектор аномалий, и, проведя им из стороны в сторону, изрек. Нам надо туда войти. Милости прошу, Спам указал на аномалию. Попытайся. Вы не поняли, Спам, командор улыбнулся. Мы войдем с черного хода. И где же этот черный ход? Я с удивлением смотрел на командора. Там. Он кивнул в сторону дальнего холма. Там, куда он указал, на горизонте маячило стадо кабанов. А оно того стоит? Не проявлявший интереса к разговору Винни заволновался. Стоит. Это включено в сумму контракта. Ответил Зип и шагнул вправо, намереваясь обойти Электру, но тут же рухнул, как подкошенный. Комбинезон заискрился. «Зип!» — командор бросился к другу, но удар мастера сбил его с ног. «Я же сказал идти шаг в шаг!» Проводник схватил командора за капюшон и поднял на ноги. «Не делай так больше!» «Он что, умер?» Зип лежал на спине, согнув руки в локтях. Лицо его было искажено гримасой ужаса. «Электро!» Он зацепил край аномалии. «Спокойно!» — проговорил мастер и кинул болт туда, где секунду назад стоял незадачливый сталкер. Болт подлетел вверх, и голубоватые молнии пронзили пустоту. Казалось, аномалия была настолько велика, что и на другом конце холма виднелись всполохи молний. Джет с мольбой в голосе смотрел на мастера. «Да, по дуге». Проводник указал в сторону опушки, где под лучами заходящего солнца нежилось стадо диких кабанов. «А с ними что?» — Винни указал на стадо. «А что с ними?» «Ничего. Если пройдем с подветренной стороны, обойдемся без пальбы. А если ветер поменяется...» Мастер поглядел на стоящего в стороне Гимли, который разглядывал потрепанный ПДА. «Проблем не избежать». «Так мы идем?» — командор стянул с плеча ФН-2000. «Нет, стой, дай подумать». Мастер дотронулся ладонью до лба и забормотал какую-то ахинею. А между тем время уходило, солнце клонилось к закату, и где-то за полосой колючки, отделяющей мили три от рыжего леса, завыла разбуженная кем-то химера. Надо было идти. Несколько метров, и вот уже вход в бункер совсем близко. Но было одно «но». В нескольких метрах от сталкеров пульсировала аномалия – комариная плешь. Она была отчетливо видна, но помня, как глупо погиб Зип, никто не собирался обходить ее, прежде чем мастер скажет «пошли». «Пошли». Наконец лениво проговорил проводник. Группа двинулась в обход аномалии. Мастер несколько раз кидал болты, останавливался, что-то считал и, наконец, выпалил. «Значит так, двигаемся тихо и быстро». Сталкеры на цыпочках прошли под днищу низины между холмами, метрах в 100 от кабанов. Один за другим мы миновали половину пути, когда смертник шагнул чуть правее, и под его ногами захрустели сухие ветки. Вожак кабанов повернул в сторону группы сталкеров, заросшую черной щетиной морду, и, издав дикий рев, бросился на незваных гостей. Остальные кабаны устремились за ним. Справа от меня рухнул мастер и принялся отстреливать из винтореза обезумевших кабанов. Немного впереди стрелял из абакана Винни, а слева отбивались от наседающей стаи Спам и Смертник. Туристы, командор Джет и Гимли были где-то позади. Как только я скинул с плеча калаш, на меня навалился огромный кабан. Я нажал на курок, тыча стволом автомата в морду чудовища. Грянул выстрел, но кабан лишь на секунду отпрянул, после чего вновь с яростью набросился на меня. Почему автомат не выстрелил? Я с ужасом смотрел на разъяренные животные, чьи клыки то и дело проносились около моего лица. Так почему же калаш не выстрелил? Ведь пророк лично проверил его. Я замер и все понял. Пророк зарядил в рожок моего калаша холостые патроны. Почему? Чтобы прикончить меня и смертника? Зачем? Да потому что он понял, что мы знаем о его принадлежности к осознанию. «Смертник!» — закричал я, пытаясь спихнуть себя кабана. «У тебя холостые!» Поняв, о чем я говорю, смертник выхватил из-за пояса пистолет и несколько раз выстрелил в бежавшего на него мутанта. Гигантская туша рухнула к его ногам, и сталкер тут же переключился на очередную свинью. «А меня забыли?» Я схватил автомат за ствол и приклад и пытался оттеснить от себя мутанта. Отреагировав на это, Джет расчехлил снайперскую винтовку и, вскинув ее, выпалил по кабану, не целясь. Мутант сдавленно взвизгнул и отлетел метров на 5, разрываемой пулей. Резко повернувшись, Джет выстрелил еще раз, и стоящий на холме вожак стаи лишился головы. Третьим выстрелом он поразил бегущего прочь секача и повесил винтовку на плечо. Магазин был пуст. Но и этих трех выстрелов хватило. Лишившись вожака, стая разбежалась. «Вот это сражение!» Командор облегченно вздохнул. Не разделяя его веселья, молчаливый Гимли подошел ко мне и помог подняться. «Когда я говорю след в след, долбанные идиоты, надо идти след в след, ясно?» Проводник схватил смертника за ворот и дважды ударил ему коленом под дых. Смертник осел на траву. «Он не виноват», — бросил через плечо Спам. «Я здесь ведущий, так что заткнись и делай все, как я сказал». Старый сталкер явно терял самообладание. «Еще бы! Сегодня он потерял человека, хотя за 5 последних лет такое случалось лишь дважды. Дважды за 400 ходок». «Ладно, пошли», — наконец проговорил он и зашагал к тому месту, где должен был находиться вход в бункер. Все последовали за ним. Вход и действительно находился под громадой холма, маленькая дверь на огромных петлях. Вес двери был запредельным. Восьмером сталкеры все-таки сумели ее открыть. За дверью был виден небольшой коридор и убегающая вниз лестница. Это напомнило лабораторию осознания, в которой погиб монгол. «Ну, что встали?» Командир попытался протиснуться между сталкерами, но мастер схватил его и, прижав к дверному косяку, проговорил. «Расскажи-ка мне про этот бункер. Это сверхсекретный военный объект. Кодовое название объекта – лаборатория X-24. Цель – обработка данных, присланных из лаборатории X-19. Персонал – 11 человек. Охрана – подразделение военных сталкеров в количестве 8 человек. Значит, объект работал все это время? Нет. Его покинули после отключения выжигателя мозгов. А ты, стало быть, военный сталкер или ученый с этого объекта?» Сталкер отрицательно покачал головой. «Мы используем этот бункер в своих целях», – заговорил Гимли. «Тогда вы должны быть уверены в безопасности его чрева». Мастер смотрел на туриста в упор. «Конечно». Сталкер перешагнул через порог, и тут же что-то огромное втащило его внутрь. Теперь вместо стоящего здесь секунду назад сталкера были видны лишь кровавые ошметки. Оторванная по локоть рука трепыхалась, сжимая металлическую раму дверного проема. «Вот тебе и безопасно», – выпалил Винни. Остальные молчали. Никто не мог даже предположить, что или кто расправился с Гимли, и от этого становилось не по себе. «Планы меняются», — резко выпалил командор и повернулся лицом к аномалии. «Мы идем к центру зоны прямо сейчас». «Сейчас?» — мастер отошел от дверного проема. «Погибло уже двое, и среди них ваш лидер. А вы все еще готовы идти дальше?» «Что поделаешь? Мы рассматривали такой вариант». «Рассматривали такой вариант?» — Спам с удивлением смотрел на командора. Похоже, гибель шефа его нисколько не удивила, в отличие от гибели Зипа. Мастер достал из рюкзака рожки с патронами для Абакана и короткоствольного автомата смертника. Даже интересно, как он угадал, какие именно патроны брать про запас. Хотя не удивлюсь, что у него в рюкзаке лежит пара магазинов с натовскими патронами и заряда для пушки Гаусса. «Что было в бункере?» Я сдернул с плеча командора автомат и нацелил на него перезаряженный калаш. «Рация для связи с заказчиком». «А кто или что убило Гимли?» «Откуда я знаю? Я здесь никогда не был». «А Гимли? Он был?» «Нет. Нам просто сообщили, что если мы преодолеем этот отрезок пути, надо сообщить заказчику, как идут наши дела с походом к монолиту. Он сказал, что так надо». «Кто сказал?» – прервал его рассказ мастер. «Заказчик. Тот самый, который заплатит вам по миллиону, если мы благополучно вернемся». «А гибель двоих не является неблагополучным исходом?» «Нет. Гибель кого-то из нас?» – он замолчал. «Мы просто должны идти». «Мне тоже кажется, что продолжать поход – это слишком», – проговорил смертник, становясь напротив двери. Внезапно из темноты показались серебристые щупальца и, обхватив смертника, рванулись обратно. Вскрикнув, напарник исчез в темноте. Я бросился следом. «Ворон!» — крикнул мастер, но я был уже далеко. «Вот черт!» — Спам прыгнул в проем и тоже исчез в темноте. «Что это было?» — проговорил ошарашенный Винни. «Не знаю». Мастер отошел от двери и проговорил. «Ждите меня здесь. Если к утру я не появлюсь, уходите к базе свободы. Она за холмами. Там есть неплохие проводники, которые отведут вас к центру зоны». «А ты?» — Винни поглядел на проводника. «А я иду за ними». Мастер вошел в бункер и, нажав на какую-то панель, закрыл дверь. Тяжелые штифты лязгнули в пазах замка, но так и не защелкнулись. Сталкеры остались стоять у запертого бункера. Винни достал из кармана пачку сигарет. «Будем ждать», — проговорил он. «Нельзя ждать». Командор схватил сталкера за плечо. «Идем на базу свободы». «Я сказал ждать». Винни раздраженно махнул рукой. «Ты хотя бы знаешь, где находится база свободы?» — поинтересовался Джет. «Знаю». Винни самодовольно улыбнулся. Командор выхватил из-за спины Вальтера и прохрипел: «Тогда веди». Такого сталкер не ожидал. Он ударил ногой в грудь туриста, но тот ловко увернулся, и Винни полетел на траву. Тяжелый ботинок командора прижал сталкера к земле. «Веди, я тебе сказал». «Ты что творишь?» Джет, похоже, не понимал, почему его напарник вытворял такое. «Заткнись и помоги мне». Командор нацелил на напарника пистолет и, перехватив второй рукой автомат, выроненный смертником, добавил: «Ты разве не понимаешь, что путь к центру зоны – это самоубийство?» Он вновь придавил попытавшегося встать Винни к земле. «А этот парень, пророк, послал ко мне своего человека. Парламентера звали Стекольщик. Знаешь, что он сказал? Он сказал, что пророк хочет, чтобы я убил ворона, смертника и спама. После этого я должен был зайти на базу свободы и поговорить там с его человеком, сталкером по кличке Гарпун. Я получу награду и смогу без всяких преград обналичить огромную сумму и навсегда исчезнуть». «Брось оружие», — Джет скинул винтовку. «Я не шучу». Отреагировав, командор нажал на курок. Автомат дал осечку и замолчал. Прежде чем командор вскинул находящийся в другой руке пистолет, выстрелил Джет. Пуля из винтовки попала в грудь предателю. Ударная сила отбросила тело командора к холму. Мгновение спустя сталкер поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. Бронекостюм принял на себя чудовищную мощь заряда. «Глупый ход, Джет!» Он скинул пистолет, который не выпускал все это время, и сделал шаг вперед. «Я бы так не сказал», — проговорил Винни, приподнимаясь на руках. «Это почему же?» — командор удивленно поднял брови. Он ждал ответа, но оба противника молча взирали на него. Командор прицелился, делая очередной шаг, но внезапно его тело парализовало неизвестной силой. Он опустил глаза и с ужасом перевел взгляд на Винни. Вытянутая рука с пистолетом задрожала. «Чтоб ты сдох!» – прокричал он и в следующую секунду взлетел в небо, выронив пистолет. Его крик еще долго слышался откуда-то из облаков, после чего внезапно прекратился. Джет и Винни переглянулись. «Я думал, он успеет выстрелить». Турист сел на траву. «Не-а, не успел бы. Наступивший на трамплин не может пошевелиться несколько секунд, а потом летит». Винни улыбнулся. «Трамплин – опасная аномалия, и увидеть ее крайне сложно. В лучах заката она хорошо просматривалась, а вот стоящий спиной к светилу командор просто не мог увидеть аномалии. Он лишь в последний момент засек прозрачную субстанцию у себя под ногами, но слишком поздно».